Жизненный опыт подтверждает, что даже в периоды самого сильного заземления духа практические достижения его, утвержденные применением и приложением на практике, остаются неотменно с ним, в то время как все непримененное, все отвлеченно-теоретическое, хотя бы и искренне исповедуемое и признаваемое, оставляет его таким, каким он был раньше, ни на йоту не изменив его сущность. Таким образом, только примененная в жизни мысль дает конкретные следствия и изменяет и преображает человека. Самые лучшие книги, самые возвышенные мысли не помогут преобразить человека, если они не приложены в жизни. Чтение хороших книг хорошо, если содержание их притворяется в жизнь применением. Все слова, все чувства, все мысли, все самые лучшие намерения и вдохновения – ничто, если они не претворены в ряд жизненных действий. Но все утвержденное человеком на практике, в жизненном приложении, остается с ним навсегда, ибо становится его неотъемлемой собственностью.